Глава 30. Быстро одеваюсь, осматриваю двор. Охрана на центральных воротах, но сзади дома никого нет. Хожу в ванну, отворяю небольшую форточку и без труда пролезаю в нее. Когда чего-то сильно хочешь, находятся варианты. Раньше я даже не задумывалась, что тут есть окно. Перебежками, но все же выбираю со двора. Пролезаю в отсек между забором. Ощущение свободы ударяет в нос, но нужна ли она мне? Уже. Скорее, нечем, да. Я просто хочу увидеть Алису. Уже через 10 минут я оказываюсь на дороге, поселок совсем недалеко от города. У меня нет денег. Как я доберусь до парка? Ловлю машину, но никто не останавливается, пока рядом со мной не паркуется белый фургон. Это Даня Соловей. Почему именно он оказался здесь, я не знаю. Но у меня нет времени думать. Алиса ждет меня. Куда тебе? В город, на кольцо. Садись, подвезу. Да не сдам я тебя крутому, не трясись. Хорошо, спасибо. Сажусь в салон, захлопывается дверь. Машина срывается с места. «Ты как, порядок, Лёш?» «Папе не больно?» «Точно нет. Наступила весна, и у нас похороны. Снова. Лёша стоит возле меня, ждет, как птенец смотрит на разрытую могилу отца. Он чужой ребенок. Он мне не сын. Но это не имеет никакого значения. Он пришел за помощью, он уже давно стал частью Прайда, так что я уже считаю его приемным сыном. Он наш. Поехали домой». Когда подходим к машинам, Гансу звонит Гафар, и я узнаю, что есть адрес, где, предположительно, Брандо может скрываться с Алисой. «Савелий, пошли туда охрану, сам не суйся», — предупреждает Ганс, но я понимаю, что времени нет. Оно кончилось. Даша не может ждать, и я тоже. «Разберусь, возьми пока малого, покормите его в клубе, я вечером заберу». «Хорошо, до связи». Адрес на руках, коттеджный поселок, и ехать туда минут 40. Я доберусь быстро, справлюсь один, вот только сев в машину, понимая, что это слишком просто. Брандо не дурак, он сам мог показать этот адрес, потому что он неверный. Паре любил подобные ребусы, и Саня, конечно, знает их все. Нет его там, это просто ловушка для отвода глаз и потери времени. Думай, думай, думай. Где же он может быть? Где был бы Фари? Он бы спрятался там, где его никто искать не будет. Тихое, дикое место. Лес. Он бы выбрал лес стопудово. Завожу машину. Мысли скачут в голове. Это могло бы быть просто бредом, вот только знаю один такой тайник в лесу. Я был там лет 10 назад, когда Фари еще баловался охотой. Шарю по карманам. Черт, забыл дома телефон. Ладно, Бранда не ждет гостей, отдавать ему Дашу я не собираюсь. Спустя 3 часа я уже на месте, с трудом вообще не нашел. С трудом его нашел. Ноги вымокли до колен, талый снег, ручьи бегут скользко. Хижина стоит в самом лесу, чертова избушка. Брандо знал, где прятаться, потому что найти его здесь практически нереально. Кто, не зная дороги, вовек сюда не попадет. И не выйдет, кстати, тоже. Фари любил лабиринты, и это точно один из них. Подхожу к избе, распахиваю двери. Что-то быстро шуршит. Мыши? Не думаю. Резко стало тихо. Застелена кровать, на столе остатки пищи. Минимум мебели, жара невероятная. Топится печка. Под ногами скрипит доска, и я улавливаю едва заметный скрип слева. Я не один здесь, и меня ждали. Брандо нет в избе. Не то он бы уже давно меня пристрелил. Где он? Пока это меня не интересует. Прохожу дальше, замечаю на столе расческу, какие-то заколки лежат. Саня косы заплетает. Навряд ли. Алиса была здесь, это неоспоримо, только куда он ее дел? Чертов фараон, что же ты делаешь? Я не знаю, что Брандо мог с ней сделать. Если честно, то все что угодно. Он за брата пасть порвет, а тут Алиса, родная сестра Даши. Он хочет мести и слушать никого не станет. Слышу копошение, небольшая простыня повешена у печки. Иду туда и рывком открываю ее внутри, все обдает жаром. В самом углу, сжавшись в три погибели, сидит девочка. Глаза зеленющие, длинные белые волосы, и она с ужасом смотрит на меня. Приседая на корточке, внутри все огнем обливается. Улавливаю сходство с Дашей. Это ее сестра. Алиса? Она коротко кивает, смотрит то на меня, то на входную дверь. Глазище по 5 копеек, всполошенная вся. «Не бойся, я за тобой, давай руку». Осторожно вытаскиваю ее из этого угла, девочка становится напротив. Мельком осматриваю ее, выглядит сносно. На Дашу очень похоже, только меньше. И волосы у нее светлее, почти что белые. «Саша где?» «Ушел за дровами». «Ты цела идти можешь?» «Да», — отвечает тихо. «Идем». Кивает, но с места не сдвигается. Перепуганная, медленно пятится назад. «Не бойся меня, пошли к сестре отвезу». Скидываю свою куртку и даю ей. Алиса набрасывает ее себе на плечи, и мы вместе выходим из этой избы. Алиса молчит всю дорогу, с опаской поглядывая на меня. Брандо скоро вернется и не найдет ее. Но назад дороги нет, надо искать выход. Сейчас в одно место заедем и домой отвезу, хорошо? Куда домой? Спрашивает настороженно. Не доверяет мне оно, и понятно. Не хочу думать о том, что эта девочка пережила. К Даше. Хорошо. Смотрит она на меня, то на свои руки. Белая, она замерзла, а у меня еще Леха в клубе ждет. И телефона, как назло, нет рядом. Тебе надо в больницу? Нет. Чудно. А вы Даша кто? Палач. Хочется сказать, но вовремя прикусываю язык. Алиса и так перепугана, как котенок вжалась в сиденье и почти не двигается. Муж, меня зовут Савелий. Поняла. Тихо мяукает, и больше мы не говорим. Алиса с опаской поглядывает назад, видно, боясь хвоста, а я со всей дури гоню, потому что не хочу встретиться на дороге с Брандо. Мы с ним не говорили, я тупо своровал его добычу. Но иначе бы не вышло. Ни младшей, ни старшей сестрой в угоду его мести жертвовать я не стану. Забираю Леху, времени все объяснить просто нет. Когда привожу детей домой, открываю двери в надежде увидеть Дашу, но ее нет. Дома пусто. «Входите, там есть еда, располагайтесь. Леха, покорми Алису, покажи тут все. Давайте, мы с Дашей скоро вернемся». Закрываю их на замок, нахожу телефон. 10 пропущенных от Брандо. Проклятие. Выхожу во двор. Охрана просто бесполезна. «Где Даша? Вы, блядь, ослепли или что?» «Она дома?» «Нет ее в доме. Пацаны, где моя жена? Нахрена вы здесь стоите?» Она не выходила за территорию, смотрели в оба. Матерюсь про себя. Обхожу дом, форточка ванная открыта. Даша пролезла туда и выскочила через пробел между забором. Ее никто не видел, потому что она не хотела этого. Проклятие! Сцепляю зубы, сажусь в машину. Сколько прошло времени, как она ушла? 4 часа, не больше. Даша должна была ждать меня дома, это тупо опасно. Сейчас, когда вы разворотили этот осиный улей. Быстро набираю Брандо. Долгие гудки, вибрация проходит по телу. «Не знал, что ты вор, Савелий!» «Я не вор. Алиса не твоя игрушка». «Моя. Я себе ее забрал. Одна из них будет расплачиваться». «Не в чем. Ты слышишь меня? Саня, я более чем уверен, что у нас другая крыса. Верни мне Дашу, пожалуйста. Не смей ее трогать». Пауза в трубке, а после слышу бас Брандо. «Первое. Алиса моя. Точка. Второе. Твоей крысы у меня нет». «Что? Стой, что ты сказал?» «Что слышал?» «Едь в город. Ты слышишь меня, Брандо? Едь в город срочно!» Звонок сбивается, он просто выключил. «Блядь!»